Глава 24. Но самое главное — это хорошие наушники, мой господин. Если услышать голос Бармаглота, то дело может плохо закончиться. Он своим бормотанием лишает рассудка и воли. Чтобы этому противостоять, нужен мощный защитный артефакт против ментальных атак. Но у вас же такого нет? Угу, я понял, Ибрагим. Ты уже по второму разу мне все это рассказываешь. Все утро турок мне рассказывал про повадки Бармаглота и как с ним лучше всего бороться. Даже на переменах не давал мне покоя. Бывший убийца-чудовищ так соскучился по своей работе, что пытался не упустить никакой детали. Так что к обеду я мог считать себя большим специалистом по Бармаглотам, наверное, самым лучшим в Китеже. Теперь я знал даже то, что нужно взять с собой не только пробирки, о которых говорил Собакин. Не помешают еще пила и плоскогубцы. Оказывается, в этой зверюге очень ценные когти, которые можно спилить. А еще скрытый зуб глубоко в пасти, за который можно выручить в районе 1000 рублей. Там от размера зависит. И даже чешуйки вокруг глаз тоже в дело идут. По 25 рублей за штуку. Для экономии времени мы всей компанией попросили выдать нам обед сухим пайком, чтобы перекусить в дороге. Собакин наотрез отказался идти на Бармаглота голодным. Сказал, что у него какой-то там режим, который он обязан поддерживать. Ну, а мы за компанию. Не будет же он один в машине лопать. «Ты видел, что мы пропустили?» — бурчал Костя по пути в Лёшкину машину. «Там сегодня целый праздничный обед, солянка, рассольник, стейки». «Не переживай», — успокоил его Медведев и потряс бумажным пакетом, который нам выдали в столовке. «Как ты и хотел, нам собрали отличный праздничный обед в дорогу. Сыр, колбаса, вареные яйца». Василий ехал с нами вместо выбывшего Шаповалова. Сказал, что так будет лучше всего. «Макс, ты, кстати, зачем с собой пилу взял?» — усмехнулся он. «Будем косить под лесорубов, чтобы никто не догадался? Тогда я тебя разочарую, у них эти штуки чуть побольше». «Меня больше интересует, откуда у него вообще пила», — пробурчал Костя, который тяжело переживал отсутствие полноценного обеда. «Как-то это подозрительно. У меня еще и плоскогубцы с собой есть, если что. Буду ими Бармаглоту зубы вырывать и чешуйки снимать». «Вот я про это и говорю», — мрачно кивнул Собакин. «Странный ты парень, Темников. Между прочим, там у него скрытый зуб есть», — сообщил Нарышкин. «Куча денег стоит». «Откуда знаешь?» — спросил Медведев. «Я что-то о таком не слышал». «Ну, мало ли кто о чем слышал. У нас свои источники информации есть». Кроме меня, из всей компании машины были у всех, но ехать предпочли на Лёшкиной. Только у него внедорожник был, у остальных обычные легковушки. «А пила зачем?» — уточнил Василий, обдумав услышанное от князя. «Ну а когти? Они тоже денег стоят?» — продолжал сыпать любопытными фактами Нарышкин. «По полтиннику за штуку, между прочим. И чешуйки еще тоже». «Солидно», — кивнул Медведев и посмотрел на Собакина. «Ну вот тебе и подрастающее поколение. В этой теме всего несколько месяцев крутится, а уже больше нас с тобой знают. Тут, похоже, одних компонентов с него можно больше снять, чем за этого зверя гонорар положен». «Есть такое дело, Вася. Недавно совсем просили свой первый магический кристалл продать, а теперь они заставляют меня чувствовать себя идиотом». Мы сложили в багажник пакеты с едой и всеми остальными вещами. Костя посмотрел на меня и спросил. «Извини, Макс, но меня прямо распирает узнать, откуда столько всего знаете? Или вы секретами не делитесь?» «На то они и секреты, чтобы при себе их держать», — усмехнулся я. И в этот момент увидел Серебрякову, которая шла прямо ко мне. «Только ее здесь не хватало. Я сейчас», — сказал я и пошел ей навстречу. «Ты, если сам не справишься, веди ее к нам», — хохотнул за моей спиной Медведев. Что-то в ее лице резко изменилось за те пару дней, что я ее не видел. Причем в лучшую сторону, как по мне. Теперь она смотрела на меня, как и на всех остальных, будто на вредного таракана. «Чё тебе?» — спросил я. «Хоть бы научился прилично с девушками общаться, грубиян», — процедила она и это было чем-то новеньким для меня. За последние дни я привык к другому обращению с ее стороны. «Так чего хотела? Мне ехать нужно». Я повернулся к ребятам и увидел улыбающегося Василия, который махал нам рукой. «Сама вижу», — усмехнулась она. «Друзья у тебя поумнее будут. Знают, кто здесь самая красивая леди». «Ты про Медведева? Так и ела бы с ним пирожные. Чего ты от меня хочешь?» «Ладно, Темников. В общем, я тебя больше не побеспокою. Дружи со своей Цветковой». «Рад это слышать», — совершенно честно ответил я. «Тс». Она закатила глаза вверх. «Он рад это слышать. Жалкий выскочка. И вот еще что. Приглашение моего отца можешь считать ошибкой. Он неправильно меня понял». «Понятно. Ты же понимаешь, что я и не собирался никуда ехать, если что», — усмехнулся я. «Все или что-то еще?» «Когда-нибудь ты пожалеешь об этом и вспомнишь наш разговор», — скривилась она. «Это я тебе обещаю». «Не сомневаюсь». Она развернулась и пошла обратно в школу. Хм. И не холодно ей в такой короткой юбке и шубке, да еще и на высоких каблуках. Как они умудряются не падать, я понять не могу. «Мой господин, по-моему, она вам не очень подходит», — сказал турок. «Такие девушки...» «Отстань, Ибрагим. Я тебе сразу сказал, что она мне не нравится». «Ну что там?» — весело спросил Медведев. «Насколько я понял, барышня кататься с нами отказалась?» «Угу», — кивнул я. «Нечего ей делать на борту моего корабля», — сказал Лёшка и завёл двигатель. «Только настроение портило бы». «Кстати, о девчонках. Нужно им сюрприз какой-нибудь готовить». Я посмотрел на Собакина и Медведева. «Орлову уже сказали, что будет сюрприз на новогодней вечеринке. Значит, нужно готовить». «Не переживай, Темников, что-нибудь придумаем», — успокоил меня Василий. «Мы же все-таки стихийники, а не просто так. Такой фейерверк им забабахаем, на всю жизнь запомнят». «Хорошая мысль», — одобрил Костя. «Я своих тоже подключу, чтобы веселее было. С завтрашнего дня и займемся этим вопросом». «Другое дело», — улыбнулся я. «А то я себе уже голову сломал. Не скелетов же им призывать. Бежать начнут, разбегутся все. Хотя, если его празднично нарядить как-нибудь...» «Селенок хватит сделать так, чтобы он ни на кого не кидался?» — спросил Медведев. «Дело-то не шуточное». «Как ты там говорил про стихийников?» — спросил я. «Так вот, мы же с Нарышкиным тоже все-таки темные маги. Придумаем что-нибудь, чтобы не кинулся». «Тогда все нормально», — кивнул он и сделался серьезным. «Ну, про всякую ерунду поговорили. Теперь к делу давайте. Сейчас я вам прочитаю краткую лекцию на тему, что такое бармаглот и как с ним бороться». «Да знаем мы все», — махнул я рукой. «Уши заткнуть, от пасти, хвоста и когтей подальше держаться, не дать ему взлететь, чтобы не удрал». «Все так и есть», — подтвердил Василий. «Насчет последнего это важно. Как только для него жареным запахнет, он обязательно удрать попытается. Это уже наша с Костей забота». «Хорошо бы жирный попался», — мечтательно сказал Собакин. «Они тогда неповоротливыми совсем становятся, как коровы на льду». Так за разговорами мы добрались до Дубравина. Сначала перекусили как следует, но потом уже по нужному адресу поехали. Проводник оказался перепуганным пареньком, который сам себя боялся. «Я далеко с вами не пойду», — сразу предупредил он. «Только дорогу покажу, а там легко доберетесь». «Чего вообще тогда поехал, если боишься?» — спросил у него Медведев. — «Сидел бы дома, уши грел». — «Мне за это червонец положен», — нахмурился парнишка. — «Где я такие деньжищи возьму?» — «Простота хуже воровства», — хмыкнул Собакин. — «То есть ты и денег хочешь заработать, и нам дорогу показать боишься? Хорош проводник, нечего сказать. А если мы там заблудимся по пути?» — «Не заблудитесь, там и дурачок разберется», — он вытер нос рукавом куртки. «Сказано, не пойду на Черное озеро, значит, не пойду. Я возле машины вас подожду». «Не удерешь?» — спросил Лешка. «А чего удирать? На машине-то потом домой лучше ехать, чем пешком тупать. Если долго вас не будет, сам уйду». «Кстати, по поводу долго не будет. Если заподозришь неладное, дуй в Дубравина и сообщи о нас в полицию, понял?» — приказал ему Медведев. «Это можно», — кивнул он. «Червонник будет стоить». «Вот ты тип», — удивился Костя. «Мне прямо уроки с тебя брать нужно, как правильно дела вести». «Ну, а нет, сами тогда в полицию сообщайте», — насупился хитрый паренек. «Делать мне, что ли, больше нечего?» «Ладно, будет тебе 10 рублей», — успокоил его Василий. «Ты, главное, раньше времени не убеги». «Раньше не убегу», — шмыгнул он носом. «Уговор есть уговор. Я свое слово держу». «Слушай, парень, а чего вы на это Черное озеро шастаете?» — спросил я. «Снег вокруг. Какие ягоды?» «Так там ведьмины места, черная бузина. Да и под снегом растет. Наши знахарки туда каждый год таскаются. Говорят, лучше ягоды нет нигде вокруг. Там она самые целебные свойства имеет». «Потерпели бы до весны», — пробурчал всем недовольный сегодня Костя. «Броди теперь по холоду». Машину мы бросили поближе к лесу, чтобы с дороги было видно, если что. По словам паренька, слишком часто здесь не ездят, но время от времени машины проезжают. Все-таки это одна из дорог, по которой в Липпенбор можно попасть. Давно забытая, но действующая. Если все так, как сказал нам проводник, то заблудиться и правда было сложно. Нужно было просто идти вдоль ручья, и если не сбиваться с пути, то через несколько километров выйдем к Черному озеру. Тропинок, понятное дело, никаких не было. Так что гребли мы через лес, то и дело спотыкаясь об ветки, которых не было видно под снегом. «Вот скотина такая! Не мог поближе где-нибудь поселиться!» — ругался по ходу дела Костя. «То ли дело Соколиная башня. Подъезды удобные. Хочешь пешком, хочешь на машине подъезд». В этот момент он обо что-то споткнулся и рухнул в снег. «Твою мать! Вот об этом я и говорю!» — пробубнил он, вытирая снег с лица. «Забрался!» «Кстати, а он уже близко», — сказал я. «Ты что, Макс, чувствуешь их?» — удивленно спросил Собакин, пока Медведев помогал ему встать. «Я ж тебе говорил», — усмехнулся Василий. «Он и искажение чувствует». «Точно, забыл. Ну ты даешь, Темников». «Интересно, что бы он сказал, если бы знал обо всех твоих возможностях», — сказал Дориан. «Кстати, ты делаешь успехи, мой мальчик. Уже интуитивно начинаешь чувствовать чистую энергию. Это хорошо». «Как ее не чувствовать, если у меня руки как будто огнем жжет?» Так оно и было. С каждым нашим шагом становилось все горячее. К этому моменту у нас у всех уши уже были плотно забиты ватными тампонами, поверх которых еще и наушники. Видок тот еще. Как будто инопланетяне какие-то. Зато тишина была такая, что давила на уши, и это слишком нервировало. Очень странное ощущение, когда не слышишь не только ничего вокруг, но даже собственных шагов. Все время кажется, что вокруг происходит какая-то хреновина, а ты ее не слышишь. Судя по тому, что все, как нервно больные, постоянно крутили головами в разные стороны, так чувствовал себя не только я. Черное озеро показалось из-за небольшого холма неожиданно. Совсем небольшое темное пятно, вокруг которого лежит белый снег. Прямо возле него стояла небольшая покосившаяся хижина. Прямо избушка на курьих ножках. Выходит, не врали люди. Ведьма здесь и правда когда-то жила. Мы переглянулись и все дружно показали на этот домик. Говорить-то смысла нет, так что приходится жестами обходиться. Вот только где Бармаглот, пока было непонятно. Неужели в дом поместился? Пока мы раздумывали, Ибрагим уже слетал вниз, а я показал ребятам, что нужно немного подождать. Ох, и удивились они. Но никто никуда не дергался, значит, понимали, что не просто так я руками размахиваю. Наконец Ибрагим остановился недалеко от хижины и поднял руки вверх. «Угу, значит, там наше животное засело. Очень на это похоже. Там бугор какой-то странный». Я показал всем это место и дал понять, что туда-то нам и нужно. Медведев кивнул, показал мне жест, что все класс, и мы потопали вниз. Не знаю, насколько громко мы шли, не слышно уже ничего совсем, но двигались как черепахи. Мы уже почти спустились вниз, когда вдруг Костя снова зацепился за какую-то ветку и кубарем покатился вниз. Я и сам не заметил, как вместо того, чтобы стоять на месте, побежал вслед за ним. Ну и ребята, понятное дело, тоже. В результате, вместо того, чтобы незаметно подкрасться и попытаться напасть на Бармаглота внезапно, Мы как кони бежали к бугру. Ну, вообще, настоящая атака получилась. Еще бы кричать «За императора!» и знамя кому-то в руки, то прямо как в исторических фильмах, которые нам на уроках истории показывали. Когда до бугра оставалось шагов 10, он вдруг разлетелся в разные стороны, как будто вулкан взорвался. Огромные ветки и бревна полетели в разные стороны, а затем мы увидели его, Бармаглота. «Ух ты! Вот это громадина!» «Ну, по крайней мере, это точно жирный, как и просил Собакин. Вот только пока я в этом ничего хорошего не видел». Бармаглот вытянул вперед длинную шею и раскрыл пасть. Даже сквозь ушные тампоны и наушники я чувствовал сильную вибрацию, как будто внутри моих ушей кто-то стучал на барабанах. «Вот это да! Представляю, если бы у нас никакой защиты не было, вообще головы бы взорвались». Медведев запустил ему в морду огненный шар, который врезался прямо в его раскрытую пасть и взорвался. Я думал, у него голова отлетит, но нет, эта тварь сожрала заклинание и отрыгнула огнем. Фу, вот урод! Но слишком долго удивляться времени не было. Этот чешуйчатый гад потопал к нам. Переливаясь на солнечном свету всеми цветами радуги, он и правда напоминал теленка, которому кто-то приделал небольшие крылышки на спину. Как они его в воздух поднимают, загадка века, которую разгадывать нам было некогда. Собакин влупил ему по передним лапам водяной плетью, которая отлично сработала против него. Сбитый с ног Бармаглот рухнул в снег, подняв вверх гору веток со снегом. Василий осыпал его дождем из огненных стрел, а мы с Нарышкиным бросились к нему с мечами. Вот только рубануть его по шее никто из нас не успел. Он поднял свою морду и посмотрел прямо на меня своими желто-коричневыми глазами-блюдцами. Узнавать у Дориана, работает ужас против таких тварей или нет, времени не было. Так что я просто ответил на его взгляд своим. Всего секунду он смотрел на меня, а затем начал загребать лапами по снегу, пытаясь развернуться ко мне спиной. Вот тут-то мы его и достали с Нарышкиным. Тело Бармаглота еще дымилось после заклинания Медведева, а мы с Лёшкой в ускоренном темпе пытались наделать в нем как можно больше новых дырок. В какой-то момент чудище рвануло вверх, и крылышки на его спине заработали с огромной скоростью. Это удивительно, но он и в самом деле начал медленно подниматься. Он был похож на летающий бочонок, который летел против всех законов физики. Казалось, что еще немного, и он уйдет от нас, но в этот момент огромное ледяное копье обрушилось прямо ему в спину, пробило насквозь и пригвоздило к земле. Бармаглот крутился по кругу, бил во все стороны хвостом и пытался достать хоть кого-нибудь своими длиннющими когтями, но мы были далеко. Очень хотелось срубить ему голову, чтобы прекратить это все одним махом, но подходить к нему было слишком опасно. Поэтому Медведев с Костей шпиговали его заклинаниями со всех сторон до тех пор, пока он, наконец, не затих. Фух, ну и вспотел же я с этим Бармаглотом. «Молодец, мой мальчик. Как ты додумался против него ужас применить?» — радостно шумел Дориан. «Ты просто красавчик». «Ну вот, а ты говорил, что я глуповат». «Благодаря мне ты умнеешь прямо на глазах». «Так все, отвали, Мор». Я посмотрел на Ибрагима, который стоял на Бармаглоте с таким видом, как будто он лично только что с ним разделался. В этот момент меня кто-то хлопнул по плечу. «Это Медведев», — показывал на наушники. «Ну да, теперь уже можно». «Отличная работа, парни!» После долгого времени, проведенного в полной тишине, мне показалось, что Василий орет не своим голосом. Вокруг все наполнилось звуками, которых до этого я не слышал. «Надо же! До этого мне казалось, что в зимнем лесу стоит тишина, а сейчас даже журчание ручья оказалось мне слишком громким». «Ну что, за работу? Где твои инструменты, Макс?» — спросил Костя. «В рюкзаке, там, наверху холма», — сказал я, и в этот момент почувствовал легкое покалывание в руках. В хижине было нечто, от чего шла чистая энергия. «Темников, ты куда?» — спросил у меня Медведев. «Идите пока за рюкзаком, я хочу посмотреть, что в этой избушке». «Ты там осторожнее, если что», — предупредил он меня. «А я и был осторожнее. Во всяком случае, меч из рук не выпускал, и он по-прежнему был активирован». «Ибрагим, посмотри, что там внутри», — сказал я турку, который шел немного впереди. «Мне кажется, там могут быть монстры». Ему хватило несколько секунд, чтобы все проверить и доложить. «Все чисто, мой господин, никого нет!» «Странно. Что-то же дает энергию». Я осторожно поднялся по перекрошенным ступенькам, приоткрыл повисшую на одной петле дверь и вошел внутрь. Сквозняк, снег повсюду, какие-то вязанки трав свисают с потолка. Источник был в самом углу, где-то под снегом. Я разгреб его и поначалу не увидел ничего, кроме досок. Но когда присмотрелся, заметил, что пара досок плохо подогнаны друг к другу. Оказалось, что они просто снимались. А под ними была небольшая ниша. Мешок? Нет, не похоже. Что-то маленькое и квадратное, обернутое тканью. Я развернул ее и увидел внутри книгу. Совсем небольшая, она была истрепана и перемотана цепочкой. На ней болтался медальон, внутри которого был странный черный камень. Вот он-то и давал такой мощный поток чистой энергии. «Похоже на наше добро, мой мальчик», — сказал Дориан. «Эта штука когда-то принадлежала темному магу». «Макс, ты там заснул или мертвую ведьму нашел и влюбился?» — хохотнул Медведев за окном. «Давай быстрее, скоро темнеть начнет, а нам еще Бармаглота чкрыжить». Я завернул книгу обратно в мешковину и сунул за пазуху. «Потом разберемся с этой историей». «Иду. Что, нельзя человеку спокойно ведьмин дом осмотреть? Орете так, что уши закладывает», —